Кажется. Когда вам кажется, что вечность стучит в окно. Когда вам кажется, что смерти не суждено прийти к порогу вашей спальни и дать вам в рог. А открывая свой хлебальник, что вы пророк. Когда вам кажется так, друже, что ж вы правы. Раскройте тайну, где купили такой травы.